Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Сегодня в нашей программе вы услышите интервью кандидата биологических наук Вадима Михайловича Тунеева «Водянатки Прабу» с одним из авторов книги «Неизвестная история человеческой расы» Майклом Кремо. Беседа записана в Майяпуре, в Индии, в феврале 1996 года. Сегодня я хочу представить нашим радиослушателям Майкла Кремо. Он является одним из авторов книги «Неизвестная история человеческой расы». Эта книга представляет собой сокращенный вариант ранее опубликованной книги «Запрещенная археология», о которой наши радиослушатели, может быть, слышали. Это на самом деле очень интересная книга, и я хотел представить сегодня Майкла Кремо нашим радиослушателям, воспользовавшись тем, что он находится сейчас здесь, на святой земле Майяпура. Итак, мой первый вопрос к Майклу Кремо. Может быть, вы расскажете в нескольких словах, о чем эта книга, каково содержание этой книги? Yes, the book I wrote with Richard Thompson, my co-author. Я написал эту книгу с авторством с Ричардом Томпсоном, и она называется «Скрытая история человеческой расы». Дело в том, что сегодня у нас есть определенная история, определенное представление об истории человеческой расы. Мы получаем эти представления от ученых, от учителей в школах. Мы видим разные дисплеи в музеях. Мы получаем определенную картину этой истории. И согласно этим представлениям, люди, подобные нам, появились сравнительно недавно, где-то 100 или 200 тысяч лет назад, в процессе эволюции от более примитивных, более обезьяноподобных существ. Этому нас учат. А когда я обратился к археологии, к антропологии, я увидел там очень много фактов. Очень много фактов, свидетельствующих о том, что люди, подобные нам, существовали на этой планете на протяжении миллионов лет. Но этим фактам, так сказать, не давали возможность опубликовать. И поэтому важно было, чтобы люди узнали об этом. Поэтому я издал эту книгу «Скрытая история человеческой расы», чтобы люди могли узнать все эти факты и уже сделать вывод для себя. Иначе говоря, вы ставите под сомнение общепризнанную теорию Дарвина о том, что человек произошел от обезьяны. Я правильно понял? Да. Чарльз Дарвин вывел свою теорию в 1859 году, когда он опубликовал книгу «Происхождение видов». В этой книге он не обсуждал происхождение человека, он избегал этого. Но в 1872 году он написал книгу о происхождении уже человека, и он четко объяснил в ней, что выразил в ней, что люди, подобные нам, произошли от более обезьяноподобных существ. Проблема была в том, что не было достаточно свидетельств, чтобы поддержать эту идею. Если вы посмотрите современные учебники, то вы увидите, что первое недостающее звено, то есть это существо, которое должно было находиться вот между современным человеком и вот этими вымершими, вроде бы, обезьяноподобными существами, вот это вот звено вроде бы было бы найдено только в 1853 году голландским врачом который отправился на Яву и нашел там эти останки этого человека. И я обратил внимание на интересный очень момент, что ни в 1870-х, ни даже в 60-х годах нет никаких открытий, связанных с этим. Связанных вот с этим вот обезьяноподобным человеком, который должен быть промежуточным звеном между современным человеком и этой обезьяной, с которой он произошел. Мне это показалось странным, потому что как только Дарвин выступил с этой гипотезой, ученые по всему миру стали именно в этом направлении искать. Это мне показалось странно, что нету таких данных. И я решил вместе с другим исследователем, с которым мы работали, отправиться в библиотеку и посмотреть там учебники второй половины XIX века. И я к своему изумлению обнаружил очень много там описаний этих вот найденных останков. Но самое интересное было в том, что все это не было то недостающим звено, которое искали ученые. То есть все это были люди, подобные нам. Это были люди, скелеты, которые относились к очень древним эпохам, которым был к эпохам давности миллионов лет. Вот в пластах их находили. Но все это были люди, подобные нам. Даже 10, 20, 30, 50 миллионов лет назад. И вот эти данные, которые публиковались в научных журналах и были очень, так сказать, достоверными данными, они противоречили тем представлениям, которые у нас есть сегодня. То есть, согласно современным представлениям, что люди, вот такие, как мы сейчас, появились только 100-200 тысяч лет назад. Когда я выяснил это, я решил вообще проследить всю историю от археологии, антропологии. Я обнаружил, что существует огромное количество фактов, которые полностью противоречат той идее, которую предложил Дарвин. Указал ли Дарвин в своей книге конкретную дату, то есть окончательную, когда же человек произошел от обезьяны? Знал ли сам Дарвин обо всех этих открытиях, которые вы называете? Он не указал конкретные даты. Это произошло только в 1894 году, когда вот этот Джин Дебро нашел этого вот человека на Яве, останки человека на Яве. Именно это открытие, это был кусок черепа и кость ноги этого обезьяноподобного человека, и приблизительно она датировала где-то полмиллиона лет давности. И вот эта вот дата полмиллиона лет назад была принята, значит, научным сообществом, и после этого все остальные открытия, которые были совершены за вот эти прошедшие 30 лет, эти открытия показывали, что люди практически такие же полностью, как у современные люди, они существовали на протяжении миллионов лет. И вот все эти открытия, они были просто убраны, спрятаны. И более того, такие же факты обнаруживаются учеными и сегодня. Например, в 1979 году один из самых знаменитых археологов этого столетия обнаружила в Восточной Африке, в Танзании, несколько, в лаве, вулканической, она обнаружила следы. И по форме эти следы, значит, археологи их исследовали, вот, и это были точно такие же следы, как мы оставили бы мы с вами, пройдя по пляжу. И самое поразительное, что эти следы остались в слоях, которому примерно 3 миллиона лет. Проблема в том, что современные ученые, они не могут допустить, что человек существовал 3 миллиона лет назад. И они стали объяснять, ну, может быть, обезьяноподобные люди, эти австралопитеки, может быть, этот обезьяноподобный человек, может быть, у него были ноги, очень похожие на ноги человека современного. Это очень интересное предположение. Однако у ученых есть останки, ну, костей ног австралопитеков. И они знают, что ноги, что ступни этого австралопитека, они очень были похожи на обезьяне. Там были очень длинные эти пальцы, и они совершенно невозможно, чтобы отпечаток был такой же, как отпечаток, вот, найденный в Танзании. Отпечатки, найденные в Танзании. То есть факты, которые свидетельствуют о том, что человечество существует с очень древних времен, такие факты обнаруживаются и до сих пор. Но из-за определенных вот принятых представлений или предрассудков ученые не могут адекватно интерпретировать. Иначе говоря, вы предлагаете совершенно другой взгляд на человеческую эволюцию. Говорите ли вы о чем-нибудь в своей книге положительном, то есть предлагаете ли вы какую-нибудь альтернативную теорию? Прежде всего, я должен объяснить, почему я решил написать эту книгу. И это уже покажет, какую альтернативу я предлагаю. Я помню, как в институте Бхактивиданты, который является, так сказать, научной такой ветвью Международного общества сознания Кришны, и я нашел информацию в древних санскритских писаниях на санскрите, которые называются Ведах. И там есть, в частности, такой раздел, который называется Пураны. Пурана — это санскритское слово, означающее «история». И вот в этих вот древних санскритских писаниях мы находим рассказ о человеческих цивилизациях, которые существовали миллионы лет назад. И это нечто совершенно необычное. Я подумал, если эти описания, если эти исторические повествования, если не считать их мифологией, тогда должны быть какие-то доказательства, должны быть какие-то... Конечно, когда я посмотрел современные учебники по археологии, древней истории, антропологии, но я не нашел там никаких доказательств. Но я провел программу, 8-летнюю программу исследований, прежде чем написать эту книгу, и я обнаружил, что есть огромное количество доказательств того, что люди существовали на этой планете миллионы и миллионы лет назад. Например, вот очень интересный факт из Северной Америки, из Калифорнии. В середине 19-го столетия в Калифорнии обнаружили золото. И была так называемая золотая лихорадка. Все люди со всех Соединенных Штатов, со всего мира, на самом деле, съезжались в Калифорнию, в те места, где нашли золото. Они стали рыть тоннели с разных сторон гор, чтобы добыть это золото. И иногда эти тоннели, они уходили вглубь на тысячи футов, на сотни метров. И они находили там, в частности, человеческие скелеты. Они обнаруживали там, в общем, каменное оружие, и они, причем в самых разных местах. И обо всех этих... И вот один государственный геолог в Калифорнии, он сообщил научному сообществу об этом, и была издана огромная книга об всех этих открытиях. Я через с помощью своего помощника в этих исследованиях, Стивена Бернарда, я связался с геологами в Калифорнии, и мы спросили возраст этой вот пород, в которых были сделаны эти все открытия. И он ответил нам, и он сказал, что это этим породам может быть 50 миллионов лет, и по крайней мере никак не меньше 9 миллионов лет. И стало быть, все, что там найдено, должно быть по крайней мере такого возраста. И это совершенно нечто необычайное с точки зрения современной науки. Вот эти вот данные о том, что люди были в Калифорнии 50 миллионов лет назад. Но с точки зрения Пуран, с точки зрения древних санскритских писаний Индии, в этом нет ничего удивительного. Потому что в этих повествованиях о древности говорится, что да, существовали человеческие цивилизации миллионы лет назад. What about this ape-like А как же тогда с этими обезьяноподобными существами? Вы хотите сказать, что их вообще не существовало? Что касается этих обезьяноподобных существ, я не говорю, что их не существовало, а я говорю, что они существовали одновременно, наряду с более с людьми, которые подобны современным людям. Это интересно еще и тем, что идея вот обезьяноподобного человека, она не является чем-то новым. Это не то, что мы узнали от Дарвина и от современных ученых. В древних писаниях, тех же на санскрите, говорится о вполне цивилизованных и разумных существах, значит, обезьяноподобных, которые существовали одновременно, собственно, с человеческой цивилизацией. Поэтому нет ничего странного, что если мы, скажем, с помощью археологии будем находить данные о существовании как обезьяноподобных существ, таких людей, так и людей, подобных современному человеку. Вот и те, и другие существовали миллионы лет назад. То есть это соответствует тому, что мы находим в Пуранах Древней Индии. И когда мы будем руководствоваться не только теми, рассмотрим не только те открытия, которые говорится в современных учебниках, а когда мы рассмотрим действительно все известные открытия, тогда мы увидим, что картина получается соответствующая тому, что мы находим в Пуранах. В настоящий момент мы не видим живых существ, которые напоминают вот этих вот человекоподобных обезьян или промежуточных звеньев. very interesting question. Это очень интересный вопрос. Actually, this is another area in which there appears to be some. Это еще одна область. What we would call knowledge filtration. В которой также есть то, что можно назвать фильтрацией знания. Под фильтрацией знания мы подразумеваем этот процесс, при котором научные данные, которые не соответствуют общепринятым представлениям, они просто отсеиваются. Мои исследования привели меня к выводу, что есть достаточно достоверных свидетельств того, что такие вот обезьяноподобные или человекоподобные люди, их можно встретить и сейчас. Скажем, в Южной Америке, есть очень уважаемый антрополог в Вашингтоне, в Государственном университете. Он изучал этих существ, изучал остатки следов, изучал сотни этих разных следов, этих существ, обнаруженных в Северной Америке. И он сказал, что это очень достоверные сами факты. И есть также другие свидетельства. И, значит, в Англии тоже один антрополог изучал этих существ. Еще один тоже английский антрополог. Она проводила исследования и в Северной Америке. И многие сообщения о таких существах поступают от ученых. Скажем, на Кавказе, на Памире, вот в Советском Союзе бывшем. И много других сообщений от уважаемых ученых из разных частей мира. И вот взвесив все эти данные, я решил, что вполне можно сказать, что мы и сейчас существуем одновременно с такими вот человекоподобными обезьянами. Даже сейчас человечество существует одновременно не только с обезьянами, но и вот с такими вот существами, больше похожих на обезьян, но людей. Человек существовал миллионы лет тому назад. Мы как бы утверждаем, что человек существовал в то время, когда по представлению современных ученых на Земле существовали одни динозавры. Правильно ли я понял? Существовал ли человек в период, когда на Земле процветали динозавры? Да. And it would appear that human beings existed even before the commonly accepted age. И более того, люди существовали даже до того, что мы сейчас называем эрой динозавров. Например, у нас есть некоторые сообщения, которые я привожу в своей книге, скажем, человеческий скелет, найденный в Северной Америке, в штате Иллинойс. At that location, a human skeleton was found 90 feet below the surface of the ground. Там был найден скелет, где-то 30 метров под поверхностью земли, на глубине поверхности земли, в очень твердых породах. И когда мы спросили геолога этого штата в Америке, мы спросили возраст этих пород. Они нам сказали, что это примерно 360 миллионов лет. То есть это еще до тех эпох, которые считаются эпохами, когда жили динозавры. Так что у нас есть данные о том, что люди существовали не только при динозаврах, а даже до динозавров. Конечно, это... Сам по себе вопрос о динозаврах очень интересный, потому что есть данные о том, что вот такие существа до сих пор существуют в Африке. Должны быть какие-то признаки его цивилизованной деятельности, то есть какие-то признаки культурной жизни. Есть ли какие-то свидетельства того, что не просто были развитые люди, но также свидетельства их цивилизованной или разумной деятельности? Yes, there are some evidences. Да, есть факты. Cultural achievements. Данные о культурных достижениях людей, живших много миллионов лет назад. Например, в научном журнале в одном Америке, очень уважаемом научном журнале американском, в июне 1852 года было напечатано сообщение о вазе металлической, которая была отделана еще серебром, очень красивая ваза, и она была найдена в штате Массачусетс, недалеко от Бостона. Когда закладывался фундамент здания, ее извлекли из твердой очень породы. И вот сама эта порода, в которой сохранилась эта ваза, возраст ее, скалы, был примерно 600 миллионов лет, то есть еще до кембрийского периода. По мнению современных ученых, в докембрийский период вообще не было никакой жизни на суше, на земле. А в океане только очень примитивные формы жизни существовали. Однако, согласно древним санскритским писаниям Индии, совершенно нормально, что люди, говорится, да, люди существовали 600 миллионов лет назад. Для меня такое сообщение не является какой-то неожиданностью. То есть для меня это естественно, что такие должны быть находки. И это не какое-то отдельное сообщение. У нас есть много других сообщений. Например, много интересных находок при добыче угля, например. Например, в Соединенных Штатах шахтеры в Оклахоме на глубине 2 миль добывали уголь, и они наткнулись на каменную стену. Что тоже с огромной глубины шахтеры наткнулись там на камень с изображением человеческого лица и также на чашку. И мы связались с геологами штата Оклахома, чтобы выяснить возраст этот породы, где была найдена эта железная чашка. Они сказали, что 312 миллионов лет этой породе. Так что есть и такие вот факты, о которых мы также... А какова самая древняя находка, которая была обнаружена? Самая древняя находка, о которой мы сообщаем в своей книге, связанная... Это металлические копья, которые мы нашли в Южной Африке. И что интересно в этих металлических копьях или пиках, going around their equators. One very interesting object has three such parallel rings carved around its equator. Что там по экватору сделаны как бы кольца. На одной есть даже три пары таких колец. Now what is unusual is they were found in mineral deposit 2.8 billion years old. И самое поразительное, что копья, украшенные такими кольцами, найдены в породе, возраст которой оценивается в 2 миллиарда 500 миллионов лет. То есть вы хотите сказать, что 2,5 миллиарда лет тому назад существовала развитая цивилизация? Это просто поразительно. Я думаю, что такой взгляд нельзя назвать иначе, как революционным. Мне интересно, какова была реакция научных кругов на вашу книгу и на вот эти вот факты, систематически изложенные в ней. The reaction from the scientific circles has been quite extensive. Была очень активной. The unabridged version of it, in any case, Forbidden Archaeology, has been reviewed in many. По крайней мере, вот ее версии «Запрет на археологию». Значит, отзывы на нее поместили многие научные журналы, и это были отклики от гневных до восторженных. Многие ученые были очень разгневаны, возмущены этой книгой, и этого следовало ожидать, потому что в этой книге бросается вызов и глубоко укоренившихся представлениям этих ученых о происхождении человека. И поэтому я думаю, что следовало ожидать такой реакции. А с другой стороны, буквально недавно я прочитал отзыв об этой книге, помещенной в английском журнале «История науки», и в этом отзыве автор говорит, что многие люди получат пользу от этой книги, потому что в ней очень много рассмотрено археологических открытий. И вот сами материалы этих исследований, они могут научить людей, собирающихся проводить такие исследования, могут научить их тому, как нужно вот обращаться с такими открытиями, то есть нужно как проводить эти исследования. То есть автор этого отзыва, он, конечно, не согласился с выводами книги, но он очень почтительно отозвался о самих этих исследованиях и о полезности вот, описания этих исследований для людей, которые собираются заниматься археологией. Обычно мы можем видеть в истории науки, что какая-то установленная или считающаяся общепризнанная теория существует в течение какого-то времени, затем постепенно накапливаются экспериментальные данные, которые противоречат этой теории, и в течение какого-то времени эти экспериментальные данные не замечаются или ими пренебрегают. Однако потом, когда количество этих данных начинает сильно превышать количество данных, непосредственно подтверждающих теорию, происходит как бы взрыв, и возникает новая теория, которая более полно объясняет все существующие экспериментальные данные. Судя по вашей книге, мы сейчас находимся как раз на грани вот возникновения новой теории. Что вы можете сказать по этому поводу, и насколько правильно мое предсказание? I sense as I travel around the world and speak to many people, I've путешествуя по миру и общаясь с разными людьми, издавая статьи на эту тему. Кроме того, я посещаю крупные научные какие-то конференции. Скажем, в декабре 1994 году в Новом Дели я на крупном конгрессе тоже сообщал об этом. И очень многие ученые очень благосклонно отзываются о вот этих вот сообщениях, реагируют на эти сообщения. Вот, то есть ученые, которые работают в этой области, археологи, геологи, антропологи. Многие из этих ученых даже сегодня получают данные, которые противоречат вот современным представлениям. То есть современная, так сказать, парадигма в очень таком трудном состоянии находится. Например, один знакомый мой геолог из Северной Америки, она отправилась в Мексику в 1979 году, чтобы установить возраст. Значит, возраст пород на одном участке. Она установила, что там возраст пород 300 тысяч лет. Вот, и выяснилось, что антропологи были очень недовольны тем, что она установила ту дату, 300 тысяч лет. Она использовала при этом 4 разных метода датировки вот этого древности. Древности, в общем, этого раскопанного места в Мексике, вот, и показал дату, значит, 300 тысяч лет или больше. Что необычно, значит, относительно вот этого места, что там... что люди, вот такие вот люди, то есть данные о людях, которые там существовали, и о тех орудиях, которые они изготавливали 300 тысяч лет назад, это полностью противоречило всем представлениям, потому что там никаких людей раньше 100 тысяч лет назад ничего не появлялось по современным представлениям. Вот, и с чем столкнулся этот геолог? Она столкнулась с тем, что эти данные никто не хотел публиковать, что ей звонили с оскорблениями, ее же коллеги называли ее сумасшедшей. Она, в конце концов, значит, она даже не смогла продолжать свою работу в качестве геолога, она потеряла, значит, свою должность преподавателя, значит, в одном университете. Не то, что это всегда так происходит, но, к сожалению, когда есть группа людей, которые придерживаются определенных представлений, и они держатся вот за свое положение, и они, конечно же, будут сопротивляться любым попыткам как-то, любому вызову, что ли, брошенному этой парадигме, потому что для этих людей это будет означать потерю денег, престижа, положения и так далее. Но я вижу сейчас, путешествуя по миру, что сейчас уже слишком много людей, которые... слишком много вот этих вот групп ученых, которые совершенно ставят под сомнение эти представления, которые не согласны с ними. И я выступаю вот с лекциями или выступаю на радио, по радио, по телевидению в Соединенных Штатах, в других странах. Я вижу, что и разумные люди, да, и в том числе даже люди, которые сами не являются учеными, вот, они очень, у них вызывают большие сомнения вот эти нынешние представления. И они, очень многие думают и подозревают, что, может быть, история человечества на самом деле очень сильно отличается от той, вот, какую мы привыкли себе представлять. И я могу сказать, что происходит действительно как вот интеллектуальная революция в мире. И я вижу, что как вот одна идея вот, тоже 19 века, вот коммунистическая, что она отвергается. И, может быть, идея дарвинизма сейчас тоже будет отвергаться. Находки, которые ученые сделали. Но мне теперь больше интересно, как бы, непосредственно ваш взгляд, что вы предлагаете, вернее, не вы, а, как мы уже поняли, опираясь на ведические знания, какова, по вашему мнению, реальная история человека или эволюции человека. И, может быть, вы в двух словах расскажете о своих планах, потому что, насколько я знаю, В данной книге вы не очень много говорите об этом альтернативном взгляде. Yes. Of course, I want to say that. Да, конечно. Сначала хочу сказать, что that is happening, but the reason I've written, you know, the hidden history of the human race. То есть почему я написал эту книгу? That we really do need a new скрытая idea. История человеческой расы, что нам действительно нужны новые представления о нашем происхождении. Потому что вот эта вот недавно появившаяся идея, ну, то есть эта идея, что мы произошли от каких-то обезьяноподобных существ, вот она совершенно не подтверждается данными. Потому что на самом деле данные, которые существуют, вот множество этих данных, оно говорит скорее о том, что существовали параллельно и люди, и вот эти вот обезьяны, подобные людям. То есть нам это вот такие вот новые представления, новые объяснения происхождения вот, истории человечества, это не роскошь, а это просто необходимость для научного мира. From the ancient Sanskrit writings of India, и мы обнаруживаем альтернативное вот такое объяснение в древних санскритских текстах Индии. To be understood takes a change in our whole conception of what a human being actually is. Но чтобы понять это объяснение, нам нужно резко изменить само представление о том, что представляет собой человек, что такое человек. Я собираюсь объяснить это очень в своей следующей, значит, книге. Конечно, Дарвин в своей книге объясняет, что мы в процессе постепенной эволюции от этих вот обезьяноподобных существ, что вот мы стали людьми. Вот, а с чем я пытаюсь сказать, что на самом деле мы должны искать свои истоки не на этой планете, а на каком-то более высоком, так сказать, измерении, более высокой сфере бытия, откуда мы на самом деле происходим. То есть я пытаюсь сказать, что есть и на нашем, так сказать, бытии, это не только материя. То есть, соответственно, согласно современной but nevertheless, simply a material chemical phenomenon. То есть я хочу сказать, что или согласно современной науке, можно решить, что человеческий организм состоит только вот из химических элементов, которые, пускай в очень сложных сочетаниях, как-то соединяются, и вот это и есть человек. Но на самом деле, что я пытаюсь показать, что, что это еще не есть, так сказать, весь человек, что есть более высокие, как бы, составляющие человека. И вот как мы говорили о фильтрации знаний в вопросе вот исследования этих данных археологических. There is actually quite a bit of very, very good scientific. Вот на самом деле есть и также научные данные, и вот эти данные, они идут из области вот таких вот, скажем, предсмертных, такого вот опыта. Вот этих вот состояний выхода из тела, то есть то, что свидетельствует о том, что на самом деле человек — это не есть еще вот только физическое тело. Скажем, есть вот один западный кардиолог, как правило, значит, вот пациенты, у которых был сердечный приступ, вот и многие из таких пациентов, они рассказывают, что они наблюдали за ходом операции, находясь сами над операционным столом. То есть они описывали подробности этой операции. У них было такое ощущение, что они просто летают над своим телом, и они видят, как доктора оперируют это тело. И это происходило в то время, когда, согласно современной науке, человек должен просто находиться просто в бессознательном состоянии. И вот мы провели обширные исследования людей, которые сообщали о таких явлениях, и мы пришли к выводу, что это вот явление, что действительно вот это вот... и что этот ученый провел такие исследования, что... И он пришел к выводу, что такое явление действительно существует, что действительно сознание может вот таким образом существовать вне тела. И он предположил, что может быть действительно душа, о которой говорится в разных древних писаниях. Мы также находим данные в пользу того, что это вот сознающее «я», знающая сущность, может существовать вне тела, в том, что называется память о прошлой жизни. Многие психологи и психиатры исследовали это явление памяти о прошлых жизнях. Я встретил работу, очень интересная работа одного доктора из Виргинии, из Америки. Он исследовал тысячи случаев детей, которые вспоминают о своих прошлых жизнях. Он не пользовался гипнозом, ничем, и он именно рассматривал случаи с детьми, потому что у взрослых уже может накопиться очень много в памяти разной информации за эту жизнь. И вот он исследовал эти огромное количество вот этих вот случаев с детьми, которые вспоминают прошлые жизни, и в частности ему попалось несколько случаев, когда ему удалось проверить, что действительно существовал такой человек, такая прошлая жизнь, о которой рассказывали эти дети. Суть этого всего, важность этого в том, что если мы действительно хотим выяснить происхождение человека, но мы должны разобраться, прежде всего, с природой самого человека. И вот в отличие от современной науки, от современных, так сказать, научного подхода, в ведической литературе с самого начала определяются различия между составляющими человека как существа, то есть отличие самого сознания от тела. И в ведической литературе говорится, что люди, живущие на этой планете, являются частью целой иерархии. Вот вершина этой иерархии является вот верховный такой управляющий разум. И объясняется в ведической литературе, объясняется, что наше нынешнее состояние является результатом не эволюции, а наоборот, так сказать, инволюции, то есть результатом деградации по сравнению с нашим изначальным, так сказать, положением. Вот именно об этом я хочу рассказать в своей следующей книге. Иначе говоря, мы представляем собой продукт не эволюции, но деградации. Да, на самом деле мы деградировали, мы утратили свое изначальное духовное положение. Спасибо вам большое. Я думаю, что мы все будем с очень большим нетерпением ожидать появления этой новой книги на английском языке. А тем временем я хотел бы сказать нашим радиослушателям, что сейчас ведется работа над переводом книги «Неизвестная история человеческой расы» на русский язык. и что мы надеемся, что где-нибудь в этом году или в начале следующего года эта книга увидит свет, и читатели смогут непосредственно познакомиться с очень интересными археологическими данными, находками и теориями, которые изложены в этой книге Майкла Кремо и Ричарда Томпсона. Теперь я просто хочу попросить Майкла Кремо сказать нам несколько слов на прощание. One thing I'm looking forward to coming to Russia myself when the book appears in Russia, and I'd like to come back. Да, прежде всего я сам хотел бы, я с удовольствием приеду в Россию, когда эта книга будет издана на русском языке, и я сам бы хотел обсудить с русскими учеными, российскими учеными идеи, изложенные в этой книге. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Харе Кришна. Дорогие друзья, вы только что прослушали беседу кандидата биологических наук Вадима Михайловича Тунеева с автором книги «Неизвестная история человеческой расы» Майклом Кремо. Беседа была записана в Майяпуре в феврале 1996 года. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч в эфире.